А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думается, должны бы знать. Да как мне это ни к чему? Так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагаетесь, потому что я ведь у службы редко бываю. Отчего же это? Занятия мои мне не позволяют. Вы иеромонах или иеродиакон? Нет, я еще просто в Рисофоре. Все же, ведь уже это значит, вы инок? Да-с. Вообще это так почитают. «Почитать-то почитают», — отозвался на это купец. «Но только из Рисофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить». Богатырь-черноризец немало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал. «Да, можно». И говорят, бывали такие случаи. «Но только я уже стар, 53-й год живу. Да и мне военная служба не в диковину». «Разве вы служили в военной службе?» «Служил-с». «Что же, ты из ундеров, что ли?» Снова спросил его купец. «Нет, не из ундеров». «Так кто же, солдат или вахтер? Или помазок, чаевозок?» «Нет, не угадали. Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства». «Значит, кантонист?» Сердясь добивался купец. «Опять же нет». «Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?» «Я коннессер». «Что такое?» «Я коннессер-с. Коннессер. Или как простонароднее выразить, я в лошадях знаток. И при ремонтерах состоял для их руководствования». «Вот как?» «Да-с. Не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковы, например, бывают, что встает на дыбы, да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельную лукою может грудь проломить. А со мной этого ни одна не могла». «Как же вы таких усмиряли?» «Я? Я очень просто. Потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу сейчас бывало, не дам лошади опомниться. Левой рукою ее со всей силы за ухо, да в сторону, а правой кулаком между ушей по башке. Да зубами страшно на нее заскреплю, так у нее, у иной, даже индомозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется. Она и усмиреет. Ну а потом? Потом сойдешь, огладишь. Дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось. Да потом сядешь опять и поедешь. И лошадь после этого смирно идет? Смирно пойдет. Потому лошадь умна. Она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякое любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был. Совсем у всех наездников от рук отбился. И изучил профан такую манеру, чтобы за колени седока есть, просто как черт схватит зубищами, да всю коленную чашечку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал. Бешеный усмиритель он назывался. Так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела. Но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел. Так что она его, хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила. А то бы ему смерть. А я ее направил как должно. Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали? С Божию помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рари этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть. А я совсем противное тому средство изобрел. Я, как только англичанин Арарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим». Англичанин этого не может постичь. А я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дорогомиловскую заставу». Вывели. «Хорошо-с». Свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу, тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил, а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как оприч в одной, крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце-так не более яков 2 фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него мерзавца узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите? Или не слышите, что я вам приказываю, вы то сейчас исполнять должны?» Они отвечают: «Что ты, Иван Северьянович? Меня в миру Иван Северьянович, господин Флягин звали. Как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово. Ну, тут уже и я совсем рассвирепел, да как заскреплю зубами. Они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать. А я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб. Горшок разбил, а тесто ему и потекло, и в глаза, и в ноздри. Он испужался. Думает, что это такое? А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза тесто натираю, а нагайка его по боку щелк. Он йог да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть. Все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка. Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердешный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь. И, наконец, оба мы от этой работы стали уставать. У меня плечо ломит, и рука не поднимается. Да и он, смотрю, уже перестал коситься. И язык изо рта вон посунул. Но тут я вижу, что он пардону просит. Поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, пёсья снеть!» Да как дерну его к низу. Он на колени передо мной пал. И с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо. И садиться давался, и ездил, но только скоро и сдох. И сдох, однако? И сдох-с. Гордая очень тварь был. Поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда об этом прослышав, к себе в службу приглашал. «Что же вы, служили у него?» «Нет-с». «Отчего же?» «Да как вам сказать? Первое дело, что я ведь был коннессер и больше к этой части привык, для выбора, а не для отъездки. А ему нужно было только для одного бешеного усмирительства. А второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость. Какая же? Хотел у меня секрет взять. А вы бы ему продали? Да, я бы продал. Так зачем же дело стало? Так он сам меня, должно быть, испугался. Расскажите, сделайте милость, что это еще за история? Никакой особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет. Я тебе большие деньги дам и к себе в коннессеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то я отвечаю: «Какой же секрет? Это глупость». А он все с аглицкой ученой точки берет. И не поверил. Говорит: «Но если ты не хочешь так в своем виде открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому. До того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что». Доглянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел. А как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял, да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет, и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков. И негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались. Поэтому вы к нему и не поступили? Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился. Но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать. А вы что же почитаете своим призванием? Не знаю, право, как вам сказать. Я ведь много что происходил. Мне довелось быть и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили. Так что, может быть, не всякий бы вынес. А когда же вы в монастырь пошли? Это недавно-с. Всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни. И тоже призвание к этому почувствовали? Не знаю, как это объяснить. Впрочем, надо полагать, что имел-с. Почему же вы это так, как будто ненаверно говорите? Да потому что, как же, наверное, сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу. Это от чего? От того-с, что я многое даже не своею волею делал. А чьею же? По родительскому обещанию. И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию? Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть. Будто так. Именно так-с. Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь. Отчего же? Что вспомню, то извольте могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала. Сделайте одолжение, это тем интереснее будет. Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.